Они только про тряпки и думают, эти женщины. Не задумываясь, могут выложить за зимнее пальто 7 или 8 гиней. Это шахтерские-то дочери. А за какую-то детскую летнюю шляпку и 2 геней не пожалеют. А потом идут в церковь, ведя с собой дочек в шляпках за 2 гинеи. Тогда как в мое время мы, девочки, были рады радехоньке шляпке за 3,5 шиллинга. В этом году отмечали какую-то годовщину методистской церкви, и по этому случаю поставили специальную платформу, что-то вроде трибуны для детей из воскресной школы. Такое, знаете ли, грандиозно красоваться перед девицами в Пелли. И сплясать там эти свои новомодные чарльстоны, или как они там называются. Уверена, скоро шеффилдский автобус будет возить одних только молодых ребят в вечерних костюмах, наших шахтерских парней, на эти танцульки в Пелли. Но остальные, те, что побогаче, будут гонять туда в своих машинах или на мотоциклах, взяв с собой местных девиц. Молодежь ни о чем серьезном не думает, но уме у них ничего, кроме скачек, донкастерских до дерби. И они делают ставки на каждом заезде. Еще, конечно, им подавай футбол, но даже футбол уже не тот, каким он когда-то был. Они говорят, что он слишком напоминает тяжкий физический труд. Нет, они предпочитают рвануть на мотоциклах в Шеффилд или в Ноттингем. И так каждый субботний вечер.